Вообще странные вещи происходят со мной в последнее время. Видимо, я так сжился со всеми этими людьми и настолько пропитался атмосферой наших поганых чудес, что почти воочию могу наблюдать любого из них в любой момент и сквозь любые стены. Вот сейчас, например, пожалуйста. Я пишу в своей каморке и точно знаю, что за четыре стены от меня Поросюхин сидит на своей роскошной постели со шлюхой, которую он привел с Плешки. Я не слышу его слов, однако знаю откуда-то, что рассказывает он ей о преимуществах настоящего арийского и в особенности славяно-арийского полового аппарата в сравнении с таковым же любого унтерменша, будь то косоглазый азиат или в особенности какой-нибудь пархатый семит. Шлюха немолодая, утомленная, курит длинную шведскую сигарету и слушает его вполуха. О половых аппаратах она знает все. Сегодня 16 ноября опять. И опять все та же слякоть на мостовых и падающие из серого неба то ли дождь, то ли снег. А может быть, это сверхзнание начинает прорастать во мне, превращая меня в нового агосфера? 24. Разговор начался с того, что агосфер Лукич, сияя, как блюдо с красной икрой под яркой люстрой, явился предо мною и с легким поклоном протянул номер журнала в знакомой обложке. Это был последний Astrophysical Journal. И он, по крайней мере, наполовину был посвящен моим звездным кладбищам. Ган, Майер и Исикава независимо друг от друга приносили извинения за неточности, допущенные ими ранее в их прежних публикациях на эту тему, и наперебой сообщали о наблюдениях, подтверждающих самые разнообразные следствия эффекта, предсказанного доктором Монохиным. Запущенный в начале ноября ЭОЛ сделал свое дело. Ничуть не отставая от них, Семен Бирюлин, используя данные нашего луча, подтверждал мои кладбища в миллиметровых волнах и теоретически предсказывал, как это будет выглядеть в субмиллиметровых. А Карпентер тут же подтверждал, что в субмиллиметровых все выглядит именно так, и еще большая методологическая статья Де Прагеса, и еще два письма каких-то незнакомых китайцев. Удивительно, но все это оставило меня совершенно равнодушным, как будто я не имею и никогда не имел ко всему этому никакого отношения, как будто никогда я не мучился угрызениями совести, стыдом, ужасом публичного позора, как будто не пошел в свое время в дикую, унизительную и странную службу ради того, фактически, чтобы полистать такой вот выпуск Astrophysical Journal или хотя бы Astronomical Letters. Столько раз представлял себе, что буду листать его жадно, впиваясь глазами и упиваясь злорадным облегчением и утоленной гордыней, а теперь вот листал его равнодушно, совершенно безразлично, и думал более о том, что вот пуговица у меня на манжете оторвалась и ускользнула в рукомойник, и теперь вот придется идти по такому дождю со снегом ради одной пуговицы в галантерею. И когда я поднял глаза на агосферу Лукича, я обнаружил, что банкетное сияние в лице его значительно потускнело. «Что же это вы, голуба моя?» С обидой и упреком произнес он и тут же сделал мне выговор. Известно ли мне, сколько и каких усилий пришлось потратить ему, агосферу Лукичу, чтобы подвигнуть известное лицо на выполнение этого моего научно-исследовательского каприза? Известно ли мне, какого неестественного напряжения стоило известному лицу сначала понять поставленную задачу, а потом разобраться во всех деталях этой моей совершенно чуждой и неинтересной ему механики? Сколько упреков было обрушено, сколько досады было вымещено, вообще сколько времени было потрачено драгоценного, невосполнимого времени известного лица. И, наконец, Известно ли мне, как близко, на какой последний волосок пришлось подойти известному лицу к той границе, за которой начинается абсолютное небытие, и все для чего? Для того только, чтобы овеществить, сделать реальностью замысловатый бред, излившийся с кончика шкодливого пера капризного избалованного теоретика.